новую открытку. Я печален, дорогая, но должен написать тебе. Я поймал малярию. Будет очень неприятно, если это изменит мои планы. Первые приступы случились, когда я был вблизи провинции Друзов, Южная Сирия. Французские власти разрешили мне пойти в эту область. Я нашел здесь дикую пшеницу в местах, не указанных в литературе. Теперь я тороплюсь в Бейрут пойти к врачу. Это очень жаль, так как на счету каждый день, я не могу себе позволить болеть. Про малярию пришлось написать. Вернешься домой, начнет трепать, не скроешь. Но о том, что он съездил от селения к селению с белым флагом мира и собирал колосья под обстрелом, Николай Иванович жене писать не стал. Зачем зря тревожить? Тем более, к счастью, все позади. Отложив нарядную открытку и принимаясь за кофе, Вавилов думал о том, что все его путешествие по странам Средиземноморья проходит в преодолении бесконечных помех и преград, какие чинят то природа, то люди. И люди, пожалуй, больше. Хотя и в Лондоне, и в Париже принимали его с большим почетом. Он уже был не только известным ученым, но и лицом официальным, директором Института прикладной ботаники и новых культур, членом правительства ЦИКа СССР. Впрочем, последнее обстоятельство иногда даже осложняло дело. Газетчики путали ЦИК с Коминтерном, что делало Вавилова особенно опасным красным комиссаром в глазах чиновников. Во всяком случае, с визами везде было туго. Сколько пришлось истратить времени и энергии в Париже, пытаясь получить разрешение посетить страны Средиземноморья, которые тогда были владениями Франции – Марокко, Алжир, Тунис и Сирию. Спасибо помогла прекрасная маркиза, госпожа де Вильмарен, возглавившая после смерти супруга прославленную на весь мир семеноводческую фирму, с работой которой Николай Иванович специально приезжал знакомиться еще в молодости, в 1914 году. Маркиза отличалась поразительной энергией. О знакомстве с нею Николай Иванович писал домой в юмористических тонах, но и с восхищением. Был маркизой де Вильмарен. Готовился как никогда. Был званый обед. Директор здешнего института прикладной ботаники, шевалье, дети с женами. Пришел раньше времени. Входит леди. Сначала не понравилось. Возраст неопределенный. По детям лет 50-55, но и брови, и волосы, и губы крашеные. Лицо, правда, красивое. Я очень устала. И все такие бестолковые, глупые. Вы этого не находите? Но, думаю, ни черта не выйдет. Затем пригласила в свой кабинет. Весь в книгах, картинах. Показала медаль Менделя, ей лично присужденную в Брюнне. Затем обед. Разговор, поднятый шевалье, о происхождении культурных растений, поставил меня на ноги. Работы они мои знают. На днях подробно излагается моя книга «Обозрение прикладной ботаники». Словом, обед сошел. С порядком блюд справился, особенно не конфузился. Даже с шевалье начался разговор, что со мной делать. Тревожить ли Бриана, Пуанкаре? Но, думаю, попал. Госпожа де Вильмарен в самом деле дошла до президента Франции. Только тогда Вавилов получил визу. Префекту, оформлявшему ее, это показалось чудом. В Марокко и Сирию не пускали тогда даже французов, а тут вдруг профессор из страны Советов. Невероятно. Николай Иванович, пока власти не передумали, поспешил в Марсель и сел на пароход,